Глава 13. «Мы и так ничего и не ели», — пожаловался Ян. «Да чего же ты прожорлив?» — рассмеялась Двора. «Мало кому не хватило бы того, что было». Она скинула ногой простыню и потянулась. В лучах утреннего солнца, струившегося через окно, стройное обнаженное тело светилось темной бронзой. Ян провел кончиками пальцев по ее боку, по твердой выпуклости живота. Она вздрогнула от прикосновения и улыбнулась. «Да чего же хорошо жить? Быть мертвым, наверное, очень серо и скучно. Так гораздо веселее». Ян тоже улыбнулся и потянулся к ней, но она отодвинулась и встала. Словно великолепная живая скульптура, прогнула спину, зарывшись пальцами в густые волосы на затылке. Потом потянулась за халатом. «Это ты заговорил о еде, а не я. Но теперь, раз уж тему затронули, я и сама с голоду помираю. Пошли, я что-нибудь соображу на завтрак». «Мне бы не мешало сначала зайти в свою комнату, а?» Она расхохоталась, даже причесываться перестала. «Это еще зачем? Здесь все взрослые, детей нет. И все ходят, где хотят, и делают, что хотят. Откуда ты взялся? Что у тебя за мир такой?» «Не такой, как у вас. По крайней мере, сейчас. Хотя в Лондоне, господи, как давно это было. В Лондоне я был, наверное, сам себе хозяин, во всяком случае, почти. А потом долго жил в каком-то социальном кошмаре. Какая уродливая жизнь на Халмерке, этого я тебе рассказывать не хочу, даже и пытаться не стану. Давай-ка лучше позавтракаем на самом деле». Водопровод здесь был сугубо функциональным, ничего похожего на сверхроскошь у Уолдорф-Астории. Ян вдруг сообразил, что ему нравится, что трубы загудели, закашляли и в конце концов дали горячую воду. Система хоть плохо, но работала, и он был уверен, что в этой стране у каждого есть такой же кран, не лучше, но и не хуже. Такая концепция демократии до сих пор не приходила ему в голову. Равенство не только возможностей, но и физического комфорта. Однако голодное бурчание в животе отогнало все его философские мысли. Он быстро умылся и оделся, а потом пошел на запах и обнаружил просторную кухню, где у длинного стола, стоявшего на козлах, расположилась молодая пара. Они кивнули ему, когда он вошел, а Двора подала дымящуюся чашку кофе. «Сначала поешь, знакомиться будем потом. Тебе как яйца подать?» «На тарелке». «Умница, правильно думаешь. Тут немножко мацой брей, попробуй. Это тебя познакомит с хорошей еврейской кухней, если до сих пор не имел такого удовольствия». Юноша с девушкой помахали на прощание и выскользнули из кухни, не дожидаясь, когда их представят. Ян догадался, что здесь, в самом сердце секретной службы, лишний обмен именами ни к чему. Двора поставила еду на стол и села напротив Яна. Ела она с таким же аппетитом, что и он. Они болтали о вещах совершенно несущественных, легко и весело. Они уже заканчивали завтрак, когда в кухню вбежала все та же девушка, только улыбка у нее исчезла. «Бен Хаим зовет вас обоих немедленно. Беда, ужасная беда». Беда висела в воздухе. Бен Хаим устало сутулившись сидел в том же кресле, где они его оставили накануне. Быть может, так и не вставал с тех пор. Он сосал давным-давно остывшую трубку и, казалось, даже не замечал этого. Похоже, что Тергуд Смит начал давить. Мне надо было сразу догадаться, что он не ограничится только просьбой о содействии. Слишком это на него не похоже. «Что случилось?» – спросила Двора. «Аресты. По всему миру, во всех странах. Сообщения еще поступают. Они говорят, что это просто превентивные аресты. В связи с чрезвычайным положением. Все наши люди, деловые представители, торговые миссии, даже тайные агенты, о которых мы и понятия не имели, что они раскрыты. 2000 человек, быть может, даже больше». «Давид», — сказал Ян, — «гайки закручивает. Вы представляете, что он еще может сделать?» «Ну что он еще может сделать? Он пересажал несколько тысяч наших граждан. Это все, кто легально или нелегально находился за пределами Израиля и дружественных стран. Больше ему хватать некого. А я уверен, что он затевает что-то еще. Я достаточно изучил его повадки. Это только начало». К сожалению, Ян оказался прав. Не прошло и часа, как все телевизионные программы на всех 112 каналах были прерваны объявлением экстренного выпуска новостей. По всем каналам будет передаваться обращение президента ООН, доктора Балрам Маханта. Очень почетный пост, но и только. Вся деятельность президента обычно сводится к открытию и закрытию сессий ООН. Однако иногда он выступал и с обращениями особой важности, такими, как на сей раз. Военный духовой оркестр играл патриотические марши, а мир смотрел и ждал. Потом оркестр на экранах растаял, и появился доктор Махант. Он кивнул невидимой аудитории и заговорил, как всегда, пискляво. «Граждане мира, мы ведем войну, навязанную нам анархистующими элементами, которым удалось временно подчинить себе массу лояльных граждан на планетах Великого Земного Содружества. Но я здесь сейчас не для того, чтобы говорить об этом. О той великой битве, которую ведут наши граждане-солдаты, борясь и побеждая во имя свободы человечества. Я здесь для того, чтобы сообщить вам о еще более страшной угрозе нашей безопасности. Некоторые личности в конклаве Объединенных Наций под названием Израиль постоянно укрывают продовольственные запасы жизненно необходимой планете, чтобы извлечь из этого выгоду для себя. Грязные спекулянты наживаются на войне, на том, что остальные голодают. Так дальше продолжаться не может, мы этого не допустим. Раз они сами не понимают, что так себя вести нельзя, мы их заставим понять. Должно свершиться правосудие, чтобы никому не захотелось последовать их примеру. Доктор Махан тяжело вздохнул. На его плечах лежал груз ответственности за весь мир. Но он смирился с этой ношей и продолжил. «Сейчас, когда я говорю с вами, наши войска продвигаются в Египет, Иорданию, Сирию и другие страны этого региона, важные в продовольственном отношении. Ни один из вас голодать не будет, я вам обещаю. Поставки продовольствия будут продолжаться, несмотря на ухищрения эгоистичного меньшинства. Мятеж будет подавлен, и мы вместе с вами пойдем к победе». Президент растаял под аккомпанемент ликующей, ранее записанной овации. Вместо него на экране заплескалось под ветром бело-голубое знамя Земли. Снова глянула медь духового оркестра. Бен Хаим выключил телевизор. «Я ничего не понял», — сказал Ян. «Зато я понял», — ответил Бен Хаим. «Очень хорошо понял. Вы забываете, что остальной мир вообще не знает о существовании нашего народа. Они будут только счастливы, если все эти страны будут оккупированы, лишь бы их желудки по-прежнему были полны. Здесь вокруг нас подавляющее большинство населения — фермеры. Они свою продукцию реализуют через кооперативы. Это мы их научили удобрять и орошать пустыню и выращивать урожай. И мы же научили их торговать. Но весь экспорт шел через нас, мы его обеспечивали торговым флотом. До сих пор. Теперь вы видите, что они с нами делают. Нас выталкивают отовсюду, загоняют обратно в собственные границы. И то ли еще будет. Это все работа Тергут Смита. Никого другого не интересует судьба этого крошечного уголка Земли, во всяком случае сейчас. И вы только полюбуйтесь, до чего же хорошо он изучил историю. Как старательно он воскрешает глумливые штампы 20 века, антисемитские ярлыки, наверняка позаимствованные еще у средневековой Европы. Спекулянты наживаются на войне, на голоде. Нет, тут все яснее ясного. Он нас торопит. «Да, принуждает к согласию», — кивнул Ян. «Если вы ему не подчинитесь, страна пострадает». «Мы так или иначе пострадаем. Мы можем только проиграть или проиграть. Пока крупные мировые державы не обращали на нас внимания, мы еще могли существовать. В том равновесии страха с нашими несколькими бомбами против их многотысячных арсеналов мы были такой малостью, что нас и замечать не стоило. Пока мы поддерживали мир на Ближнем Востоке, сидели тихонько в своем регионе и заботились, чтобы у них даже зимой было вдоволь апельсинов и авокадо, о нас и не вспоминали. А теперь Тергут Смит закручивает тиски, и война дает ему прекрасный предлог. Их войска постепенно дойдут до наших границ. Остановить их мы не можем. Они оккупируют все вокруг и захватят наши внешние ракетные установки. А потом смогут спокойно кинуть парочку бомб. Или танки пошлют. Никакой разницы. Мы в любом случае проиграли. «И Тергут Смит это сделает», — зло сказал Ян. «И даже не из мести за то, что вы отказались ему помочь. Это было бы проявлением хоть каких-то эмоций. А с человеком, способным на эмоции, можно разговаривать, может быть, даже убедить. Но Тергут Смит будет продолжать начатое дело методично и хладнокровно. Хотя бы рушились все его планы. Если уж он за что-то взялся, то обязательно доведет до конца. И ему нужно, чтобы вы в этом не сомневались». «Да, хорошо вы его изучили». Бен Хаим пристально посмотрел на Яна. «Попали мы в переплет. Знаете, я теперь понимаю, почему он послал сюда именно вас. Ведь не было никакой необходимости, чтобы именно вы привезли коробку. Но он хотел, чтобы мы были абсолютно уверены в его решимости, чтобы мы точно знали, что он за человек. Так что хотите вы или нет, но вы адвокат дьявола, Ян. Да поможет вам Бог. И мы снова во власти сатаны. Только лучше не доводить эту теорию до сведения раввинов, не то они заставят всех нас уверовать в нее». «Так что же нам делать?» Голос Дворы был пуст и потерян. «Надо убедить Кнессет, что у нас нет другого выхода, что мы должны принять требования Тергут Смита. Это сейчас единственный шанс уцелеть. А я сообщу ему, что мы согласны. Независимо от того, что решит или не решит Кнессет к тому времени. В конечном итоге они все равно к этому придут. У них нет выбора. И тогда придется создавать новую диаспору». «Почему? Что вы имеете в виду?» «Диаспора появилась, когда евреев изгнали из земли Израиля тысячи лет назад. А на сей раз мы уйдем сами. Если захват Мохавской базы сорвется, возмездие будет моментальным и атомным. Вся наша страна превратится в радиоактивную воронку. Так что нам надо позаботиться о снижении потерь, насколько возможно. Нужно будет собрать добровольцев, которые останутся здесь, чтобы поддерживать системы жизнеобеспечения и чтобы замаскировать наш исход. А все остальные уйдут, тихо и незаметно, просочатся в соседние страны, где у нас есть добрые друзья, арабы. Если по отчаянию налет наш окажется успешным, они смогут снова вернуться домой. Если нет, что ж. Нам и прежде доводилось уносить с собой свою религию и культуру в чужие страны. Переживем и это». Двора кивнула, и Ян, глядя на ее суровое лицо, впервые понял, что позволило этому народу пройти сквозь тысячелетия жесточайших преследований. Он не сомневался, что и в будущем они останутся такими же, какими были всегда. Бен Хаим зябко поежился, словно замерз на сквозняке. Вынул изо рта холодную трубку и посмотрел на нее удивленно, будто только что заметил. Потом аккуратно положил ее на стол, поднялся и медленно, очень медленно вышел из комнаты. Впервые стал заметен его возраст. Никогда прежде такой старческой походки никто не видел. Двора проводила его взглядом, потом повернулась к Яну и крепко обняла, спрятав лицо у него на груди. Словно искала защиты, словно хотела укрыться от мрачного будущего, надвигавшегося на них. «Интересно, чем все это кончится?» — сказала она так тихо, что Ян едва расслышал. «Миром для всего человечества. Ты сама сказала. Война, которая покончит со всеми войнами. Я угодил в эту заваруху с самого начала. Теперь, нравится нам или нет, но похоже, что твой народ тоже попал в переделку. Мне только хотелось бы знать, что у Тергут Смита на уме. То ли это провокация, чтобы нас уничтожить, то ли на самом деле он с нами. Очень хотелось бы знать». Ближе к вечеру, уже в сумерках, появился вертолет, сваливший с неба в реве моторов и шуме винтов. Ян был в саду с Дворой. За ним пришли. «Гляньте-ка». Бен Хаим показал на запертый чемодан на полу. «Специально для вас, из представительства ООН в Тель-Авиве. Принесли прямо к нам. По соседству с ними сидят наши люди и прослушивают всю их связь. Вот к нам и принесли. А мы надеялись, что не засекречены. Потому как посылка передана, сразу ясно, кто отправитель. Для меня это предупреждение, что о нас знают гораздо больше, чем мы думали. А для вас, вам придется посмотреть». «Чемодан не открывали?» «Заперто, цифровой замок. По-моему, можно считать, что мы уже знаем нужный шифр. И незачем посылать Двору в сад открывать чемодан. У нашего друга есть более серьезные дела, чем взрывать старика. Позвольте». Не дожидаясь ответа, Бен Хаим наклонился и быстро пробежал пальцами по кнопкам. Замок щелкнул. Ян поднял чемодан, положил на стол и раскрыл. Внутри была черная форма, черные сапоги и такая же пилотка с эмблемой в виде лучистой звезды. Сверху на обмундировании лежал прозрачный пластиковый пакет. В пакете оказалось удостоверение личности на имя Джона Холлидея и толстая служебная инструкция с компьютерным диском в специальном конверте. В инструкцию была вложена короткая записка, адресованная Яну. Он вытащил ее и прочел вслух. «Джон Холлидей, техник, работающий в центре связи ООН в Каире. Кроме того, он резервист космических сил, где тоже служит техником-связистом. Ты его работу освоишь очень быстро. Чтобы легче было сориентироваться, посылай учебник. В твоем распоряжении двое суток, чтобы разобраться с работой и добраться до Каира. Твои друзья в Израиле смогут тебя доставить так, чтобы по дороге никто не заметил. В городе ты должен появиться в форме. Сразу же доберись до аэропорта. Инструкции будут ждать тебя в отделе безопасности. Желаю удачи. Наша судьба в твоих руках». Ян поднял голову. Вот и все. Подписи нет. Подпись была совершенно излишней. Они и так знали, что Тергу Смит сделал следующий ход.